Мы начинаем наш третий диалог, и я с радостью представляю наших участников. Телеобозреватель, сотрудник радиостанции «Эхо Москвы» Арина Бородина. Журналист, телеведущий, продюсер Кирилл Набутов. Меня зовут Николай Солодников, и этот диалог называется «Как меняется российское телевидение, как меняется его зритель». Ну, в общем, на самом деле мы будем говорить о ящике, о телевизоре, о том, что там сегодня происходит, нравится вам это или нет, нравится это нашим гостям, что они об этом думают. Я думаю, что, несмотря на то, что многие заявляют, что я телевизор не смотрю совсем, но, может быть, вы его и не смотрите, но, по крайней мере, в Фейсбуке или еще где-то наверняка читаете и колонки Арины, и... В общем, вас это не оставляет равнодушным. Ну, я предлагаю начать наш диалог, и начну я с одного простого вопроса. Чтобы не уходить совсем далеко в прошлое, там, десятилетие, за последний год, Арина, что изменилось самое главное, на ваш взгляд, в российском телевидении? Вот за последний год. Так, сформулировать покороче-то. Ну, если говорить про год, это год пропаганды, год Олимпиады. Пропаганда, конечно, связана с темой Украины. Телевидение, на телевидении абсолютная ответственность, на мой взгляд, за ту ненависть и агрессию, которая сейчас есть в наших гражданах. И вот непоправимый, на мой взгляд, во многом отношения между двумя странами, России и Украины, это целиком ответственность нашего телевидения. Не слышно, да? Ближе, микрофон. Непоправимый, на мой взгляд, во многом отношения между двумя странами, между Россией и Украиной, это во многом ответственность нашего телевидения, прежде всего, это телевидение государства. Ну, это если коротко. Кирилл, что самое главное изменилось, в чем самое главное изменение в российском телевидении за последний год? А что тут, собственно, Ваньку валять? Как бы все понятно, телевидение это просто одна из маленьких частей страны, деятельности и жизни страны. И в момент, когда мы присоединили, я имею в виду Россия присоединила Крым, все стало понятно, на мой взгляд. Вопрос в том, что ушло куда дальше. Я сейчас не обсуждаю вопрос, правильно или неправильно присоединили Крым, насколько крымчанам хотелось жить в России. Но все же мы понимаем, что ключевая проблема началась с этого. Правильно? Поднимите руки, кто не согласен. Потому что вполне вероятно, что есть в зале другие люди, у которых другая точка зрения. Но, пожалуйста, давайте пополемизируем, если нужно. Но после этого страна стала другой. Дальше просто шло по нарастающей, была Одесса и все остальное, что происходит. Я согласен по части того, что Олимпиада это была таким, как это называется, оселком, на котором оттачивались какие-то пропагандистские вещи, но так во всех странах происходит. Что в Китае Олимпиада, что в Корее Олимпиада, что в Англии Олимпиада. Это мощная такая история, которую все промотируют, поскольку это всегда способ промотирования нации. Если бы это было оторвано от всего остального, но, как вы знаете, как раз события в Киеве на Майдане совпали 18 февраля с Олимпиадой. И в этот же день Олимпиада уже перестала кого-либо интересовать. Что касается государственного телевидения, что Арина говорит, я согласен и не согласен. Дело в том, что сегодня в стране нет другого телевидения, кроме государственного. С этим я абсолютно согласна. Да. Даже если... Арина, она аналитик, то есть мы как бы принадлежим к одному цеху, но немножко с разных дверей в него входим, да? Даже если принадлежит там НТВ, в НТВ, условно говоря, нет ни одного процента государственных денег. Ни одного. Но при этом можно ли сказать, что НТВ не контролируется государством? Но контролируется конкретными людьми, которые конкретно работают не столько на государство, сколько на власть. Или на конкретных людей во власти. Вот и все. И последний закон, который только что приняла наша любимая организация под названием Дума, он как раз направлен на то, чтобы заколбасить последние остатки какого-то чего-то там телевидения негосударственного. Собственно говоря, к этому и идет. Вот. А насчет того, что виновато телевидение, просто понимаете, вот здесь очень молодой зал. Я, честно говоря, потрясен, потому что я думал, что тема там телевизионная, Арина не даст соврать, она будет больше интересовать людей, ну, грубо говоря, 40+. Потому что большинство, в общем, да, я думаю, что здесь средний возраст не превысит 30. Даже, наверное, меньше. А? Я вообще потрясен, что... Это вам надо аплодировать вам самим сейчас, что вы пришли. Я потрясен, потому что мне кажется, что сегодня публика, молодая публика, тем более интеллектуальная публика, это видно, во-первых, по глазам, это не в порядке дешевого комплимента, а во-вторых, ну понятно, что на такие разговоры там вряд ли придут люди, которых интересует только пиво засадить и посмотреть футбол, который сегодня 6:30. Все встали, ушли. Да, все встали, ушли, но много девчонок, они меньше интересуют. Вас вообще телевидение парить не должно, тем более вот такое. То, что мы называем открытым каналом, то есть мы называем открытым вещанием, эфирным вещанием так называемым. И вся социология показывает, что эти открытые каналы, они сейчас еще в первом мультиплекс-пакете будут вообще обязательно бесплатно для распространения любым платным кабельным оператором, он обязательно платно распространяет эти каналы по всей стране. То есть понятно, любой человек всегда получит бесплатно первый Россию НТВ БРБП. Чего вы там делаете, я не понимаю, а? Запарило. Запарило что? Вам не нравится 10 бесплатных каналов? Бесплатно изо всех дыр вот это вот лапша. Каждый вечер в 20:00 на всех каналах ментовские сериалы? Вы недовольны такой большой выбор? Даже сериалов строчка новости Украины. Конечно. А вы готовы платить за телевидение, если уж на то пошло? Готовы? Да, за дочь. Платим за дочь. Мы сейчас попросим поднять руки. Кто готов платить за телевидение? Что такое качественное телевидение? Нет, вы сказали за качественное телевидение. Вы можете отличить качественные туфли от некачественных? Конечно. Отличите качественное телевидение от некачественного. Ну, свежая, объективная информация. Что такое объективное? Что такое достоверная информация? Независимо от кого. Независимо ни от кого? Я, наверное, все-таки подскажу, что должно быть две точки зрения. А у нас на телевидении и на Первом канале, и на каналах ВГТРК, которые принадлежат государству, только одна доминирует точка зрения и давно. А что касается, кстати, НТВ, Кирилл сказал, но, собственно, даже дело не в том, что подчиняются они власти, нет, они акционер на 100% «Газпром», который компания априори государственная. Нет, но по форме собственности это акционерное общество, принадлежащее «Газпромбанку». «Газпромбанк» и «Газпром» — это разные юридические. Я согласна, но в этой компании есть частные и государственные деньги. Но это, в общем, нюансы, суть дела не меняет, потому что действительно все наши телеканалы, они интегрированы абсолютно, очень тесное взаимодействие с властью. И это как раз и есть главное. Слушайте, как-то меня плохо, наверное, слышно, если я неправильно держу микрофон. И мы не слышим второй точки зрения. Единственной программой до последнего времени, а если быть точными, до конца мая, была программа «Неделя» с Марианной Максимовской на федеральном телеканале РНТВ, по Фрейду, который, в общем, принадлежит вполне известной медиагруппе, контролирующей Юрия Ковальчука. И РНТВ тоже она контролирует. Да, но не так явно, как РНТВ и Пятый канал. Вот, эту программу закрыли. Поэтому до вот этого момента, когда я где-то выступала или писала там тексты, вот даже у меня были последние итоги сезона на сайте Форбса, я писала и говорила всегда так, что пока есть РЕН-ТВ в большом эфире, я сейчас дождь выношу за скобки, потому что все-таки это несопоставимое с открытым эфирным телевидением телекомпания, тем более сейчас выключенная отовсюду, и только через интернет ее фактически можно видеть. Так вот, пока была программа «Неделя», можно было говорить, что все-таки альтернативная точка зрения в нашем информационном и политическом, я подчеркиваю, эфире есть. Сейчас ее нет. Потому что даже события на Украине у Максимовской в программе как-то умудрялись, как вот Анастас Микоян «Между всеми стройками дождя». Была такая фраза про него, пример. Так и они как-то умудрялись это делать. Я уж не говорю про политические интервью, про просто альтернативную точку зрения, про какие-то социальные проблемы, о которых не говорят никогда уже давно у нас на телевидении. Там было, сейчас нет. Поэтому, вот, собственно, в этом большая эта проблема. И даже среди печатных СМИ, ну, у вас сейчас была большая перед нами лекция Галины Тимченко и Паши Шеремета, вы, я думаю, уже могли это убедиться. В общем, и в этом направлении все достаточно безнадежно, хотя есть проблески, то на телевидении вообще нет никаких проблесков. Это я заявляю ответственно. Как пример, начиная с февраля, ну, кстати, я с Кириллом не соглашусь, но по сути он прав, по поводу Олимпиады. Олимпиада все-таки интересовала наших граждан довольно сильно до момента закрытия. Не падало, это просто были какие-то колоссальные рекордные совершенно рейтинги, которые по итогам года будут, я уверена, занимать самые верхние строчки. Так вот, я привожу этот пример уже много месяцев, начиная с конца февраля, а особенно с начала марта, действительно, в преддверии референдума в Крыму, программа «Время» является самой популярной программой в стране. Исключений с марта, а сейчас конец сентября, за полгода, было всего три. Это финал чемпионата мира по хоккею, где наши победили, «Детский голос» и шоу «Голос», который идет, собственно, сейчас, опять же, на Первом канале. Это три исключения. Все остальные по стране и в Москве, что, кстати, примечательно. Программа «Время» с большим отрывом лидирует от всего. Я считаю, что это самая красноречивая деталь, которая говорит о том, что сейчас телевидение, о том, что предпочитают зрители и насколько эффективна пропаганда, и насколько она влияет на наших граждан. Я вам еще другой пример тоже приведу. Он для меня лично был, честно скажу, потрясением. Я, честно, вот хочу тоже заодно спросить у вас. Я весной была в одном институте, вот меня пригласили выступить, там студенты, второй курс, 18-19 лет, группа была 25 человек, там были в основном девушки. Я была в полном совершенно изумлении. Ну, как-то вот тоже мы стали рассказывать, какие самые рейтинговые программы обсуждать, вот про программу «Время» я сказала. И выяснилось, при том, что там не было преподавателей, это был просто факультатив, это не занятие было, мы были одни в аудитории, то есть не надо было показушничать. Из этих 25, 20 подняли руки, что они каждый день смотрят программу «Время». Это была моя личная маленькая социология. Скажите, пожалуйста, вот здесь много людей, кто смотрит, ну, хотя бы раз в неделю программу «Время» на Первом канале? А каждый день много? Вот, ну, каждый день вот привычка в 9 включить телевизор, посмотреть программу «Время». Мало. А раз в неделю еще раз, извините, поднимите, пожалуйста. Ну, тоже немало, я хочу сказать, и достаточно молодые люди. Потому что я считаю, что за это время это тоже очень важно. Выросло совершенно новое поколение, вот если мы говорим про в основном целевую аудиторию, да, вот на телевидении есть такое жаргонное, что ли, определение 55+. При всем уважении ко всем, я себя не отделяю от телезрительской аудитории, но это всегда так скептически, вроде бы, ну, для пенсионеров 55+, телевидение, хотя это тоже все не совсем однозначно, но, на мой взгляд, сейчас выросло новое поколение людей, сформировавшихся при Путине, которые уже по-другому, конечно, воспринимают телевидение в целом, но они действительно смотрят за это последнее время, смотрят программу «Время». Я все больше вижу молодых людей, которые смотрят все эти политические программы Соловьева, Дмитрия Киселева, программу «Время», и они интегрированы в это, и они это обсуждают. Для меня, конечно, это очень, вот с точки зрения именно социологии, очень показательный пример. Но, на мой взгляд, совсем не веселый. Это уже мое личное оценочное суждение. Для того, чтобы закрыть вопрос о принадлежании программы «Время» Первого канала, НТВ и так далее, государству или не государству, и какой процент господина Ковальчуку принадлежит в, там, в капитале НТВ, или в капитале НТВ, или в капитале Пятого канала, в капитале Первого канала, мы с вами живем в свободном, демократическом, рыночном государстве. Ой, все это вместе. Ой. Вы мне... Вы переборщили. Серьезно? Последние выборы в Питере это показали. Да вы что? Ё-моё! Я хочу видеть это лицо. Принудительно досрочными. Третий раз, повторяю, были выборы. Вы отщепенка. Я гражданин. Некоторое количество стукачей, которые по определению присутствуют в любой аудитории, уж тем более... в аудитории с советским сталинским опытом, оно уже зафиксировало сейчас вас разных сторон. Дорогие друзья, мы живем в свободном, демократическом, рыночном государстве, которое... Я даже кредитную карточку достал, поскольку поэтому... которое суммарно обозначается одним словом капитализм. И все мы с вами знаем, что в капитализме самое главное. Ну, кроме как пожрать, поспать и поспать с кем-нибудь. Свобода. Нет, вообще. В капитализме самое главное – бабки. Даже удивительно, что такие беспримесные очаги культуры, как библиотека имени Маяковского и другие подобные организации, сохраняются в нашем капитализме. Это значит, что все-таки не все так плохо. Значит, ребята, все очень просто. Кто держит в руках деньги, держит за одно место всех остальных. Так вот... К тому же господину Ковальчуку, я в данном случае не говорю персонально про него как про жуткого злодея, как говорится, ничего личного, чистый бизнес. Арина это знает. Значит, я там... не соглашусь, конечно. Конечно. К тому же господину Ковальчуку может принадлежать 3% в одной компании, 5% в другой, 10% в третьей. Ему принадлежит контроль над практически, практически монопольный контроль над продажей рекламного времени на всех каналах. Это тоже чистый бизнес. Это чистый бизнес, конечно. Товарищи, ну как же, антимонопольная служба России признала, что это по закону, что никакого монополизма нет. Что в стране только одна компания или две, которые могут качественно обеспечить продажу рекламы, обеспечить рекламными услугами заказчиков. И пускай они этим занимаются. Обе компании фактически контролируются группой компании Юрия Ковальчука. Поэтому все каналы так или иначе сидят на одной игле. Кому они принадлежат в этот момент? Российскому государству, государству Туамоту, Сент-Китс и Невис и так далее, не имеет никакого значения. Что все равно денежный поток будет идти так, как он идет. И все. А куда не надо, не будет идти денежный поток. Ну, у нас очень большая, на самом деле, здесь аудитория. Я понимаю, что в том, что говорит Кирилл, есть, как мне слышится, доля иронии. Но давайте все-таки уж тогда за факты. Так получилось, что я большую часть своей профессиональной жизни работала в издательском доме «Коммерсант», где как-то, в общем, настаивали на фактологии. Так вот, говоря о Юрии Ковальчуке, у Юрия Ковальчука, конечно, так, с точки зрения монополии, прямое нарушение законодательства, потому что у него достаточно большой контроль в руках над рынком СМИ. Но за красивые глаза Юрий Ковальчук получил столько медийных кампаний и крупнейшие монополисты в области рекламных продаж. Знали ли мы с вами, ну, вы здесь совсем молодые люди, вот я думаю, ну, Кирилл все-таки в этом городе жил, наверное, может быть, и знал. Жил. Живет, простите, пожалуйста. Как я прошу прощения. Я теперь, так... после этого вечера, жил. У меня нет никаких совершенно ощущений, что это только бизнес. Это большие у меня сомнения насчет того, что чистый бизнес, потому что мы понимаем, опять же, что ничто так не сильно в нашей стране, как дружба, однокашники, занятия спортом и прочие досуги с первыми лицами. Ну, это... Журналисты, как они перевирают ловко сказанное, а? Вот это вот манера московских журналистов. А я, кстати, по несколько раз не в Ленинграде родилась. Я не сказал, что это чистый бизнес. Я сказал, что это чистый бизнес. Как журналисты, вот как они манипулируют вами. Я сказал, что при капитализме главное бабки, а кто и кто их держит, то держит за одно место остальных. И административный ресурс, конечно. Еще бы, канал, который охватывает собой 100% территории страны бывшего, так сказать, бывшего советского ближнего, как сейчас у нас уже говорят, ближнего зарубежья, интернациональный канал и масса еще других ресурсов. НТВ, ТНТ, хотя господин Ветин, глава «Газпроммедиа», куда, собственно, входит НТВ и ТНТ, начисто отрицает участие Юрия Ковальчука и влияние его структур на эти телекомпании. Поэтому, ну, в общем, действительно, как бы, законно эту цепочку доказать сложно, хотя, в общем, есть такой был термин еще «ментально аффилированные структуры», вот они точно все ментально аффилированные. Вот, это к слову о том, что, конечно, до бизнеса и до рыночной экономики в наших СМИ точно далеко. А вот ресурс, элемент влияния, он колоссален. Собственно, по-моему, уже это упоминалась цифра, она на меня произвела тоже довольно большое влияние. Это опрос Левада-центра, который проводился в марте 2014 года. Откуда вы чаще всего узнаете о новостях в стране и мире? 94% опрошенных в 2009 году говорили про телевизор, и, собственно, 93% уже в марте 2014, то есть спустя 5 лет, тоже узнавали об этом из телевизора. У меня, вот, например, нет никаких сомнений тоже на этот счет. И страна у нас большая очень, и чем дальше от Москвы и от Санкт-Петербурга, тем меньше возможностей, настаиваю на этом, узнавать вообще альтернативную точку зрения. И с интернетом не всегда так хорошо. Да что там говорить? Ну, то есть он, конечно, есть, но это сложно. И с интернетом тоже еще иногда бывает вопрос. А сейчас, если еще и интернет как бы у нас исчезнет, то телевизор останется и главным коммуникатором, как кому это бы не понравилось или понравилось, так и главным информатором. И как я тут недавно совсем для себя сформулировала, какие сейчас тренды основные? Да, пропаганда с большим отрывом, развлечения чуть с меньшим, и еще бы я сказала гадание. Гадание, предсказание, мистика. Это действительно пользуется большой популярностью, битва экстрасенсов, маги, черные, белые, следствие, ну, такие, хотела сказать, экстрасенсы. Вот сейчас моя коллега и наша общая, ну, Кирилл, конечно, знает, коллега Анна Качкаева, она вот сейчас я прочитала в Фейсбуке, она на Ангаре. На профессор Московского университета, да, журфак, журналист. Да, и многолетний телеобозреватель Радио Свободы, прошлом. Она сейчас на Ангаре путешествует, я прочитала, они там проводят тоже опросы населения, это небольшие населенные пункты. Три канала пользуются популярностью. Первый – Россия, один – ТНТ. Для меня вот в этом, насчет первого «Россия-1» вообще вопросов нет, это понятно. А вот по поводу ТНТ тоже очень показательная история. Развлечения и битва экстрасенсов. Это, кстати говоря, тоже один из самых популярных проектов последних лет, неугасающая популярность. Их два, кроме битвы экстрасенсов, еще Дом-2. Вот он уже притча во языках. Я вам хочу сказать, я человек много лет следящий за рейтингами, просто неугасающий любой зрителей разных возрастов. Хотя ТНТ работает на молодую аудиторию, но люди старшего возраста тоже смотрят. И это тоже говорит о зрителях. Я, кстати, хочу сказать, что за тот выбор, который делают зрители, вот они себя, на мой взгляд, как никак не должны снимать ответственности. И возмущаясь тем, что показывают по телевизору, неплохо бы задать самим себе вопрос. А что мы смотрим по телевизору, когда он у вас работает? Ну вот вы выяснили, что эту программу «Время» тоже смотрим, да? Вот, и поэтому не надо удивляться тем, кто ее смотрит, что они там видят. То есть насчет голосования. Арина знает лучше меня цифры, поскольку она аналитик телевизионной, она Арина телевизионная аналитика, она цифры знает лучше меня просто потому, что она на этом деньги зарабатывает. Сидит. Она на этом сидит. Я не хочу опять деньги, это так грубо. Значит, товарищ Сталин, вечный вождь и учитель населения нашей и сопредельных стран, на многие, к сожалению, века вперед, боюсь, говорил, не важно, как голосуют, важно, как считают. Так вот, все вокруг этих 84 или сколько там процентов, 90%, которые... 93, извини. Левада-центр намерил по опросам населения, я откуда снимают информацию, значит, все носятся, хлопают крыльями и говорят вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай, 93% только программа «Время» и сопредельные программы новостей, в которых новостей нету, есть пропаганда. Я согласен, то есть, грубо говоря, есть новости, поданные определенным путем, это правда. Я начинал работать на телевидении, в это трудно поверить, я просто уже не молод. Просто я слишком хорошо выгляжу. Я начинал работать на телевидении еще до Олимпиады в Москве. И помню пропагандистскую кампанию перед Московской Олимпиадой и перед нынешней Олимпиадой. Перед нынешней Олимпиадой была более агрессивной. Ну потому что перед Московской Олимпиадой чего? Там пасть вообще никто не открывал. Поэтому так можно было не шибко напрягаться, пропагандируя Олимпиаду. Хотя сама вся Олимпиада очень хорошая. Так вот. Весь вопрос в том, каким образом осуществляется этот опрос. Там есть масса социологических хитростей, закрытые опросы, незакрытые опросы и прочее, и прочее, и прочее. Я не убежден, честно говоря, в том, что если бы это было прямой, откровенный, совершенно прямой опрос публики с просьбой выбирать, там вопрос в том, как формулируются вопросы, вот скажем так. И наверняка многие люди, которые сидят здесь, не перебивай. Не перебивай. Всех не перебьешь. Многие, кто сидят здесь, наверняка социологии даже знакомы лучше меня, я знаю ее практическую, как что-то, грубо говоря, много интервью брал. Вопрос в том, как ты формулируешь вопрос очень часто. И очень часто ты можешь моделировать ответ, направление ответа во всяком случае, меняя характер, тональность, ритм задавания вопросов. Когда перед тобой ты видишь, по глазам сидит острый думающий человек, который не зависит ментально от тебя, который смел с тобой нормально разговаривает, его сложно уделать. А если человек такой, или глуповатый, или невнимательный, или видно, что не шибко интеллектуальный, характер его ответа можно немного моделировать вопросом. И в социологии есть много фокусов. Я почти уверен, что на самом деле не 85%, но суть не в этом. Неужели альтернатива телевидению есть, что я не поняла? Не, погоди. Это вопрос, что люди с телевизора новости узнают, 93%. Неужели вы с этим не согласны? Нет, вопрос в том, что они из программы «Время» берут новости. Ну, в большинстве. Да, об этом речь. Я согласен с тем, что из телевидения, и тут все понятно, ребята, но мы с вами живем в большом городе. Ну, здесь большинство ленинградцев, петербуржцев, правильно? У нас возможности выбора источников информации безграничны. Интернет, 100 каналов. Плюс соцсеть, плюс другая соцсеть, плюс тусня, плюс чего хочешь. Если есть интерес к этому, можешь выбрать любое. Можешь хоть иностранные газеты читать в интернете, пожалуйста, ради бога. Человек, который живет на Ангаре, на берегу в Красноярском крае, допустим, в большом селе Атаманово, он, например, менее широк в выборе средств массовой информации. Плюс ко всему, там живет по определению большая часть взрослого и пожилого населения, молодежь давно сдернула, большая часть, да? Соответственно, у пожилого традиция, он всю жизнь первую кнопку нажимал. И случайно российское телевидение ВГТРК, канал «Россия», который на второй кнопке стоит, его создатели Лысенко и Попкова, Попцова, извините, Олег Максимович, сейчас странно оговорился, обвиняли в том, что просто конкретно называли дураками, потому что когда карты были у них в руках в 90-м году, они могли сказать, мы создаем телевидение «Новой России», оно должно быть на первой кнопке. А тогда раскололи центральное телевидение, ну то есть как часть прогрессивной общественности телевизионной ушла создавать новое российское телевидение, так сказать, ельцинское, да? А отсталая часть отстойная оставалась в Останкино, из которого потом стал Первый канал. И говорили, вы идиоты, ну возьмите первую кнопку. Нет, нам не нужно, мы по-честному будем конкурировать. В итоге остались на второй, не придали значения. А человек включает первую в автомате. Поэтому этот фактор очень серьезный. Он для многих людей, кто не задумываясь, включает телек, 9 или что-то еще, совершенно правильно. Раз, включил, начал смотреть программу «Время», все, мне все рассказать. Тем более там выходит Рад Зиналова. Воскресенье. И подводит итог дня. Включает человек телевизор на первой кнопке, а программа «Время» вместо традиционных 30 минут, которые были в мирное время, идет сейчас 50, а до этого полтора часа. Из них 10 сюжетов про Украину, 2 про Владимира Путина и про международную обстановку в мире. На канале «Вести» программа 20.00, итоговый выпуск. Вместо 40 минут традиционных сейчас выходит полтора часа, а было время, что и 2, с перерывом на «Спокойной ночи, малыши». Но потом подумали, что «Спокойной ночи, малыши» — это что-то лишнее. Это как атовизм и катаслали на культуру. Я, кстати, до сих пор, вот как родитель маленького ребенка, я не могу поймать «Спокойной ночи, малыши», потому что они мигрируют на канале «Культура», но все-таки их убрали. Они мешали пропагандистской, короче говоря, кампании. И в программе «Вести» 15 сюжетов про Украину, 4 про Владимира Путина и про международную обстановку в мире. Иногда на Первом канале мелькнет что-нибудь про культуру, какие-нибудь гастроли, премию и так далее. В этих 15-14 сюжетах расскажут о том, ну с напором все-таки справедливости ради, ну про то, что хунта, фашисты, бандеровцы, каратели, предатели. На «России-1» об этом говорят чуть ярче, с точки зрения там карателям и бандеровцам еще добавятся дважды каратели, карательная операция, и в каждом сюжете по 4 раза. И вот представьте себе, в день выходит порядка 6 выпусков, и, соответственно, еще выпуски новостей на Первом канале, где также говорят о том, что на Украине каратели, фашисты, не оговаривая даже. Вот что без оговорок и без уточнений, что я всегда не устаю подчеркивать, что меня особенно, ну, возмущает это мягко сказано, потому что получается, говоря о том, что, например, там киевская хунта или каратели-фашисты, это без определения относится ко всем украинцам, живущим, и не только украинцам, то есть ко всем людям, живущим на территории Украины. А они, как известно, все разные. Даже если предположить, что они, допустим, фашисты, хотя я этого предположить не хочу решительно. Вот, поэтому за последнее время я просто специально иногда садилась с карандашом и тупо считала, сколько сюжетов, о чем было. Вот я недавно была в Калининграде, проект «Открытая лекция», где я выступала, и буквально накануне были итоговые программы, каждое воскресенье, которые выходят, и я как раз записала. Они выходят 2 часа в воскресенье. Казалось бы, вот что людям в воскресенье, неужели ничего не находится делать накануне рабочей недели? Нет, я вам хочу сказать, вот, кстати, я вернусь сейчас к этому, вот я специально взяла свои еженедельные традиционные рейтинги, вот неделя с 15 по 21 сентября, то есть предыдущая неделя. Ну вот да, «Голос» вытеснил программу «Время» с первого места, дальше программа «Время», потом Андрей Малахов, «Пусть говорят», ну это вот он вновь вернулся, слава тебе Господи, на почетную тройку, потому что его все новости вытеснили оттуда. Дальше шел сериал «Хорошие руки», дальше «Вести недели», «Воскресное время», еще 2 сериала «Обнимая небо», «Брат за брата», и вы знаете, даже «Поле чудес» здесь есть среди самых популярных 10 программ страны. Так вот, последний был предыдущий выпуск, последний не смотрела, врать не буду. У Дмитрия Киселева из 2 часов эфирного времени было 15 сюжетов про Украину, Рамзан Кадыров с заявлением, и 3 протокольных встречи Владимира Путина. Событий в стране, вот в Российской Федерации, где мы с вами живем, нету никаких. Я уже по съездам Единой России стала скучать, потому что мне не показывают. Но единственное, я вспомнила о том, что есть регионы страны и очень разные города, когда ввели санкции ЕС. Вдруг оказалось, что молоко у нас просто бесперебойно, рыба у нас из Сахалина поплыла срочно в Россию, из Мурманска тоже поплыла, поля колосятся, телята растут семимильными шагами и в разных городах страны, и тебе в Костроме, и тебе в Кемерово. Так я уже забыла, какие вообще города в стране есть, потому что я только слышу про киевскую хунту. Арина, у меня большая к вам просьба. Будьте, пожалуйста, можно большая просьба? Просьба держаться все-таки в рамках как-то цензурного поля. Цензурного поля? Да, не употреблять бранных слов и не употреблять порнографических изданий все. Поэтому весь недельный Киселев вы могли бы не употреблять? Я бы попросила сказать, что эта программа занимает 5 место среди самых популярных программ. А вы знаете, что просмотр порнографии в интернете занимает 1 место, даже впереди Дмитрия Киселева. Да, я представляю, если это сейчас вырежут, положат на YouTube. И не только в России. А я уже знаю один сюжет, который выйдет в программе «Вести недели». Тем не менее, я все-таки закончу эту историю по поводу того, что все-таки нам показывают. В противовес, я повторяю, этот уже пример, он не оригинален, но, собственно, как быть оригинальным, если я просто рассказываю то, что есть в телевизоре. То есть вот я рассказала по поводу Дмитрия Киселева, и прошу прощения, Кирилла Набутова. Я-то свою долю порнографии отсмотрел, мне за молодые умы страшно. А уж как я отсмотрела, ничего, пусть привыкают. Ну, а как ты отсмотрела? Ты моложе, ты мать молодая. Да, но я каждую неделю это смотрела много лет подряд. А, во время беременности. Еще расшифровывала. Вот, так, значит, что я хотела сказать. На другом государственном канале, что тоже важно, вот воскресное время идет с Радой Зиналовой упомянутой. Она тоже идет 2 часа, у нее тоже очень высокий рейтинг. И сидят и смотрят, потом еще и Владимир Соловьев начинает смотреть. Там из 15 сюжетов 10 про Украину, но там почему-то вспоминают ведь про то, что фильм Андрея Кончаловского на Венецианском фестивале получил высокую награду. О том, что умер Донатас Банионис, которого надо почтить и делать там сюжет. А рассказывать про День города, в конце концов. Пусть там, конечно, совершенно такое лобовое интервью с Собяниным, но это хоть какая-то палитра, понимаете? Хоть что-то происходит в стране. Для меня вот этот вот, конечно, ну это же не парадокс уже, это, видимо, норма для них, не для меня, а то, что про страну перестали говорить с марта. Понимаете, я могу как угодно относиться, наш Крым, не наш Крым, но я не понимаю, почему мне рассказывают про пенсии именно крымских пенсионеров, про то, что происходит там в Крыму, в Киеве и так далее. Да, я понимаю, трагедия, да, я понимаю, война, но это война другого, пусть и близкого нам соседнего государства. А я хочу знать, что происходит в моей стране, в моих городах. У нас слишком большая страна, она практически исчезла с экранов телевизоров. Вот повторюсь, только вспомнили, я даже представляю, как это происходит на метучке, телевизионных. Так, у нас сюжет из Костромы готов, там есть ферма, которая дает там надои и там 500 килограмм масла в сутки. Так, давайте покажем, что у нас с маслом все в порядке. И пошло просто море разливанное вот этих сюжетов. Я тоже специально готовила, выписывала из каких городов они делали сюжеты, где все хорошо с продовольственным рынком. Но только они забыли, что еще несколько месяцев назад они сами рассказывали то про отравление в Казани, то еще где-то. То есть та же самая продукция, она как-то не очень была развита. И фермы как-то так в упадке были. Но сейчас, слава богу, у нас, судя по новостям, опять все на подъеме, и не нужны нам эти пармезаны ихние. Понимаете, потому что когда Андрей Медведев с последнего марша мира опять в этой же программе под названием «Вести недели» говорит, что оппозиция вышла на марш миром, потому что ей французские сыры жалко, меня даже удивляет не то, что он по сути не сказал правильно, а мне даже всегда такой вопрос, вот прозаичный и частный. Андрей Медведев не ест, что французский сыр? Или это какой-то позор, что мы кто-то ест из нас французский сыр? То есть этим самым, вот об этом тоже говорят по телевизору и так далее, зрителям своим сообщают, что это как-то вообще очень нехорошо, что вот эти люди, которые в рот еще вот это намажут какого-то мира, еще французские сыры как-то едят, вообще нехорошо. Говори, мне интересно. А что происходит-то? Я же не вижу. Говори. Я сказала так же достаточно много. Арина очень образованная и знающая. Не девушка. Очень. Нет, я говорю это в данном случае без кавычек, еще раз повторю, что касается всей социологии, статистики, телевидения и так далее, это ее хлеб, она его заслуженно зарабатывает. В этом смысле я, упаси Господи, чтобы взял с Бородиной конкурировать по части знания цифр, я просто не держу их в руках. Я про цифры уже, а про содержание. Ты внимательно смотришь, какое количество сюжетов прошло в вестях недели. Это правильно, это твой хлеб. Я в данном случае правильно, ничего, без иронии. Можно я встану просто, чтобы видеть? Потому что Бородино, когда она говорит, ей не обязательно видеть лица, потому что она знает, что все и так понимают. А я меньше спокоен. Я так больше, как говорит Жванецкий, в стилистике мелкого брызга работаю. Вот. Плотность строя другая в прозе, но жидкость одна и та же. Я не Жванец. Так вот, что хочу сказать. Бородина, которая так все внимательно смотрит там, по количеству сюжетов в программе «Время», она не зритель программы «Время». Она смотрит по профессиональной необходимости. А, все серьезно взвешивается и считается весьма серьезными и очень интеллектуальными и знающими людьми. Телевизионный зритель, который включает сегодня программу «Время», он не думает о том, какое количество сюжетов на эту тему было вчера, какое количество было неделю назад, много это 6 сюжетов про Украину, мало или нет. Он потребляет эту информацию, проглатывает ее, и дальше идет либо спать, либо на работу, либо куда-то еще. Но здесь у него, как в том анекдоте про еврейские ложечки, осадок должен остаться. Это первое. Второе. Ньюсмейкинг. Есть как бы ньюсмейкеры, это люди, которые сегодня воюют на Украине с обеих сторон, и все люди, которые завязаны на украинскую проблему. Соответственно, они даже по законам чистого телебизнеса будут в центре внимания, поскольку народ включает, ну что там на Украине, что? Вы когда сегодня сидите в компаниях, молодые меньше, потому что у них много интересов других. У них есть секс, который занимает большую часть в голове у стариков, уже его нету, поэтому остается Украина. Но... Я в данном случае абсолютную правду говорю. Пока вы молоды, у вас другой набор интересов, это правильно, иначе бы следующего поколения не родилось. Вы идете заниматься спортом, вы встречаетесь с друзьями, с подругами и так далее, слава богу. Вот. И в 9 вечера, когда идет программа «Время», вы сами знаете, что, в общем, есть другие занятия. Приличная девушка в 9 часов вечера уже должна лежать в постели. И помнить, что в 11 должна быть дома. Поэтому программа... Так вот, так говорили в нашей юности, когда программа «Время» действительно была главной передачей страны. Так вот, это все делается совершенно нормальным образом в расчете на то, что количеством забивается определенный набор стереотипов в голову. И естественно, что публика менее интеллектуальная, которая меньше книжек прочла, которая меньше привыкла анализировать, которая живет такой первосигнальной системой, более простыми вещами, это публика, которая ходит больше на выборы. Вот и все. Соответственно, ее нужно максимальным образом насытить там, эмоции даже, а не информацией. Эмоции ей. Если вы спросите после просмотра программы «Время», Арина наверняка знает и подобную социологию тоже, это я тебе апарт даю такой комплимент. Про что были сюжеты? Ради интереса спросите у кого-нибудь из своих близких, там, пенсионеров, допустим. Ну, что рассказали в программе «Время»? Ответ будет один. Суки, хохлы, там, укропы, гады, Крым наш. Отлично. И мы выиграли Олимпиаду. Это абсолютный тренд, да. Это абсолютный тренд, я в этом полностью согласен. Да, здесь мы единодушны. Но я... Беда в том для меня. Сейчас я закончу. Нет, все, я много говорила. Нет, ну пожалуйста. Беда в том, что мы, к сожалению, это свойство нашей страны, нашего народа, нашей ментальности. Мы очень любим ходить по спирали и каждый раз, наступая на одни и те же грабли, радоваться, что их не украли. Так вот, я вспоминаю те же 70-е годы. Все, что происходит сейчас, делается примерно по тем же лекалам, на другом техническом уровне. Сегодня вот сидит молодой человек, у него фотоаппарат, это телекамера. Не мой. Не важно, но это телекамера. И более того, никто не поручился, что она сейчас впрямую не может послать сигнал куда-нибудь. То есть телевидение в руках у каждого. Да? Сегодня у всех есть интернеты, у всех есть айфоны, шмайфоны и так далее, и так далее. И прочие произведения русского гения инженерного. И Россия родина слонов, трое. Сегодня техническое оснащение другое. Сегодня есть система Триколор, которая сделала спутниковое телевидение доступным в любом месте страны. Но методы работы у нас остаются одни и те же. Вот это мне, как профессионал, очень обидно, потому что я знаю всех, кто руководит сегодня телевидением в стране, каналами и так далее, всех практически. Это современные, высокоинтеллектуальные, гораздо более образованные, чем я, грешный раздолбай. Люди с гораздо более широким кругозором, все прекрасно знающие и понимающие, и при этом система работает таким образом. Вот это загадка неразрешимая для меня русской души. Понимаете? Не понимаете. Я не понимаю, а я понимаю и совершенно согласна с Кириллом. Вот абсолютно просто. Да, какой-нибудь. Ну, я сейчас по поводу тех, кто руководит, их интеллекта, образования. Она согласна с тем, что они лучше меня, что они умнее, более образованы, более широкий кругозор. Я им вообще по мёрке по уровню образования не гожусь. А вот то, что именно такие люди несут ответственность за то, кем они управляют, потому что вот Кирилл сказал, спросите, что было в программе «Время», да, и вам скажут. И, собственно, ни для кого не является это удивительным, что Украина – это вообще точка невозврата, да, то есть это действительно самая актуальная тема последних вот месяцев уже. Но, понимаете, вот если бы все это количество выпусков, все это количество сюжетов вот перевернуть на минуточку, вот они начнут говорить о том, да нет, простите, пожалуйста, ошибались, не фашисты они, да не каратели они, да просто люди живут там в соседнем государстве, чего в Украине не были. И вот вам будут также по 10 выпусков за день, по 35 сюжетов, по 2 часа в эфире только вечером говорить все обратное и противоположное. Я все время думаю, ну вот можно же представить эту фантастическую такую проекцию, и что тогда должно быть в голове у зрителей, понимаете? Вот что должно быть в голове у зрителей, что они должны думать? Потому что о том, что хохлы, вот это, сволочь, мне так ужасно не нравится произносить эти слова, честно, на физиологическом уровне, это же вот я то, что в самом начале сказала, в этом ответственность исключительно не политиков даже. Хотя понятно, что именно они несут ответственность. Ни указов, ни постановлений, ни санкций ЕС там, или американского Госдепа, а нашего российского государственного телевидения. Понимаете? А чтобы так разрядить обстановочку немного, вот по поводу того, что должно быть в голове у зрителей. Этот уже пример описан, рассказан в том числе мной несколько раз, но это пример, который все-таки иногда говорит о том, что даже в пропагандистском раже есть куда еще стремиться, и сами каналы, собственно, вот такими своими ляпами, если так можно сказать, они сами себе подписывают, что называется, приговор своей профпригодности. Это история про сюжет, который был показан, вроде бы, про одного человека на двух общенациональных российских каналах, крупных каналах. Это канал НТВ и программа «Вести» на канале «Россия-1». А начиналось все в апреле, когда, естественно, украинская кампания была в разгаре, показывают город Николаев, сюжет оттуда, флажка эксклюзив в эфире НТВ, 19:30, прайм-тайм, то есть разгар вечера. Они показывают некого Андрея Петкова, который лежит в больничной палате города Николаева, микрофон канала НТВ, который нам рассказывает, что это немецкий наемник, ну, бывший гражданин, имеющий 4 паспорта, в том числе российский, украинский, какие-то еще, что он пострадал, там его, в общем, в какой-то потасовке побили, вот он лежит в больничной койке, штакет у него, нога привязана, и он признает, что да, он немецкий наемник, 500 тысяч евро он привез из Германии для того, чтобы поддержать, значит, нехороших людей. Когда-то вроде бы жил в Николаеве. И вот это рассказывает нам полчаса, и он сам в этом сознается. Через полчаса, внимание, через полчаса на другом канале государственном, в программе «Вести» в большом сюжете из Николаева, маленький фрагмент о том, что этот же самый Андрей Петков, в той же больничной палате, только про него говорят, что он против, значит, антимайдановец, он никакой уже не наемник, что тоже привез те же самые из Германии 500 тысяч евро, но для того, чтобы помочь людям с питанием, купить им военную там форму, какую-то оказать поддержку. То есть диаметрально противоположная история всего за полчаса экранного времени. Он из наемника превращается в патриота и ополченца. Ладно бы, если бы на этом история закончилась. Но люди-то, которые руководят этими каналами, они же не хотят сдаваться. Ну как так? Они вляпались, надо как-то выходить из этой ситуации. Потому что же, хотя зрители, как говорится, у этих двух каналов разные. Через 3 дня в программе «Вести» целый сюжет, 3-минутный, этого самого Андрея Петкова показывают в этой же больничной палате. Уже у него георгиевская ленточка привязана. Нога у него уже, значит, на растяжке, там георгиевская ленточка. Корреспондент только с ним разговаривает о том, как он благородный человек. Мало того, два синхрона по скайпу, народный мэр Николаева и еще какой-то... Синхрон — это интервью. Да, простите, фрагменты, записанные на скайпе, то есть убедительно, когда в подтверждении его благородных намерений. Народный мэр Николаева говорит: да знаем мы, Андрюха наш человек, уже не первый раз выходил в поддержку наших ополченцев. Еще какой-то тоже там человек тоже в его поддержку, значит, выступает, тоже говорит: да наш он, наш. Трехминутный сюжет. Ну все, вроде зритель должен вздохнуть, все-таки нет, не наемник он. Ну наш, Георгий Скиленочка, все в порядке у человека. Но не тут-то было, проходит еще 4 дня, канал НТВ не сдается. Но надо же как-то выходить из ситуации, они же эксклюзив был, понимаете, эксклюзив. То есть только у них была эта информация. Они показывают потрясающий сюжет. Я, конечно, честно вам скажу, я давно пишу о телевидении, но вот этот учебник, я уже тоже об этом повторяюсь, потому что не могу, он должен точно войти вот в учебники телевидения, как вот это вот все бывает. Они сказали, что он сумасшедший. Они его показали в этой палате, потом нашли его якобы родного брата. Ну, то, что они внешне не похожи, это бог с ним, но все бывает в жизни. Значит, этот родной брат сказал, что у этого Андрея Петкова осеннее обострение. Они его где-то искали и увидели по телевизору, показали табличку этого психиатрического диспансера где-то там в провинции, причем в российской, хотя непонятно, вроде бы он на Украине. И дальше я даже понимаю, я думаю, Кирилл тоже, кто может быть, это только один человек на этом канале может так, такую драматургию создать у этого сюжета. А дальше этот Андрей Петков на камеру признает, что да, он, у него обострение, к сожалению, шизофреник. Я сейчас скажу. Нет, человек на канале. Нет, последний, я сейчас скажу, может быть, ты поймешь. Потому что оказывается, что немецкий язык, он же из Германии, напомним, да, он же немецкий наемник-то. Это был дословный текст, что он немецкий наемник. Он учил по старым грампластинкам. И в кадре звучит музыка из советских фильмов про войну, когда вот фашисты, да? Ну, я немецкого, к сожалению, не знаю. Там руководитель канала НТВ Владимир Михайлович Кулисников хорошо знает немецкий язык. Я не знаю, кто подбирал музыку на этих пластинках, но сюжет заканчивается вот этими старыми, такими трофейными записями на немецком языке. И он из палаты больничной, значит, на плохом немецком это подпевает. Вы знаете, это я вот вам так сжатом это видео говорю. А мы вот его показываем, что он патриот, а они говорят, что он немецкий шпион. Это была полная шизофрения, совершенно в буквальном смысле слова, у двух каналов. Мне только было интересно, а как они потом между собой, руководители этих каналов, все-таки выясняли, чья взяла, где все-таки немецкий наемник, а где все-таки ополченец, защитник ополчения. Ну, просто феерическая, на мой взгляд, была история. Я не могла и в этой аудитории ее рассказать, потому что не думаю, что вы так пристально следите за телевидением. И самое главное, ведь для канала «Россия-1», для зрителей программы «Вести», он так и остался патриотом. А для канала НТВ он сначала был немецким наемником, а потом шизофреником. Умница, дай микрофон. Спасибо. Отобрал у бабы микрофон. На самом деле, ребятки, я вам хочу сказать, что везде живые люди. И в людях происходят разные изменения. Мы каждый день меняемся. Иногда очень сильно. Владимир Кулисиков, которого упомянула Арина, директор НТВ, который когда-то увольнял меня с этого канала. Я не в претензии, но всегда наемный человек рано после этого увольняет. Суть не в этом. Вот он работал когда-то в журнале «Новое время», по-моему, журналистом. Он был первый советский журналист, который взял интервью у Леха Валенцы, у лидера польской солидарности, главного антисоветчика во всем соцлагере. Старшие знают, кто это такой. Вот. Тогда это был полный Советский Союз, и это был просто акт чудовищной гражданской смелости. Чудовищный. Сегодня Владимир Кулисиков занимает такую позицию, какую он занимает. Ну да, жизнь меняет людей, ну что делать. По поводу того, что Арина чудно рассказала историю, я честно ее не знаю. Хорошо, выстроено драматургически, может поступать с устными рассказами. Я выступаю. Так я чувствую, это блестяще делать. Я могу сказать, что любая война — это бардак всегда. Любая, потому что слишком много неясных вводных, потому что журналистов пускают в последний момент, потому что сегодня журналисты в нашей стране, да и на Украине тоже, потому что там врут точно так же, как у нас, это 100%. Гон идет одинаковый с обеих сторон, потому что у нас закваска одна, у нас мозги одинаковые. И, в общем, как нам себя вести и как чего делать, мы примерно одинаково думаем. Там же, вы считаете, что это один народ фактически. И там вранье такое же, и точно так же к журналистам относятся, к журналистам не относятся как к четвертой власти, как там модно было говорить во время перестройки, не относятся даже как к седьмой власти. Он относится как к рупору для загоняния определенной информации в башки людей. Поэтому допуска какого-либо, куда-либо, независимого у прессы нет. Вы можете назвать, кроме этого злосчастного Гиркина, какие-то фамилии, допустим, героических ополченцев или сепаратистов, ну как угодно, в данном случае я без отсылок, какие-то герои? Я Геркина-то не знаю. Ну, Стрелков, хрен с ним. Ну, вот этот парень, который был первым командиром. Вы можете назвать хоть одну фамилию? Бададай. Он не герой. Моторола. Моторола. Вот смотрите, молодцы. То есть все-таки здесь примерно 300 человек. Один человек назвал. Таким образом, это 1/3%. Социология такая. Кто смогла назвать одного человека... Хотя, казалось бы, это люди, ведь воюющие за правое дело. Ну, по одной из трактовок, да, официальной трактовки российских СМИ. Это люди, воюющие за правое дело, а не герои. Ну, покажите нам этих героев. Почему их нету? Да не только потому, что их нету. Есть там, наверняка есть люди мужественные, там, героический вопрос в том, хорошо или плохо, что они там воюют, это второй вопрос. Но потому что туда не пускают. Выдают информацию, вот вам, вот пресс, там пул есть на тебе, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это получаете, это распространяете. Ребята, бардак по части СМИ, и героев, и не героев существовал всегда. В Великой Отечественной войне, где люди героически, без вопросов сражались за свою родину, и там безоценочно, да, то есть мы защищались, точно такие же истории. Кто знает историю про 28 героев-панфиловцев? 26 бакинских комиссаров, я про это еще буду говорить. Их тоже расстреляли, не очень понятно где и как. А 28 героев панфиловцев, помните историю? Москва, зима, 41 год, Гитлер рвется к Москве. Ситуация катастрофическая. Еле-еле, чуть-чуть Москва вся не убежала. Появляется публикация, которая рассказывает о том, как 28 героев из дивизии Панфилова стояли насмерть возле деревни Дубосеково. Разъезду Басекова. Стояли насмерть, и все погибли, не пропустив немецкие танки, которые шли широким фронтом в направлении Москвы. Посмертно героя всем, может быть кому-то героя, кому-то нет. Герои-панфиловцы, плакаты, пропаганда. Возникает вопрос, если все погибли, кто рассказал, что было? Так же, как если Сусанин завел поляков, и все погибли вместе с ним, кто рассказал, что завел. Методика одна и та же. Потом выясняется, что такого количества танков, каким наступали немцы, немцы наступали, действительно, этого, но такого количества танков у них в полосе действия армии не было. Но в 1941 году кого это волнует, это потом выяснится. Дальше выясняются другие подробности. Появляются местные жители, которые говорят, что вообще-то... После боя, который был, мы нашли тела нескольких красноармейцев, их похоронили. А еще несколько были запорошены снегом, их нашли весной, когда снег сошел, в том числе комиссара Клочкова. Но потом начали появляться панфиловцы. И дошло до того, что один из этих самых парней, который там воевал, это действительно был бой. Там действительно были превосходящие силы немцев. Там действительно погибло много парней. Но далеко не все. Потом эта публикация по горящим следам. Кто-то, написал 28, по-моему, Литин об этом писал, не помню. Кто-то написал, это попалось Жукову на глаза. И Жуков сказал, настоящие герои. Этого достаточно, что работает маховик в противоположную сторону. Это действительно нужно для воспитания солдат, нужны положительные примеры, ну, фронт. Людей нужно как-то понять. Смотрите, вот с кого надо брать пример. Они погибли, действительно, защищая Москву. Пропагандистски все сделано правильно, воспитательно все сделано правильно, кроме одного, не все погибли. Не все погибли, а только часть. И потом эти люди жили совершенно нормальным способом, и один из них оказался в Алма-Ате. Он попал в тюрьму после войны. И после тюрьмы по какой-то мелкой ерунде. Он попал в тюрьму после войны, по мелкой ерунде, ну вот уже был гражданским человеком. И после тюрьмы он искал работу. И вдруг он увидел, что на какой-то двери или на стене вывеска требуются электрики, а он электрик. И надпись «Артель имени героя панфиловца такого-то». Он приходит и говорит, вот я хотел бы, вот я электрик. И тут написано, что вам нужны электрики. Возьмите, пожалуйста, возьмите. Они сказали, а что, чего? Да у тебя там какая-то уголовка мелкая, да нет, таких мелких. Ну вы, ваша артель называется именем меня. Это я, герой Панфиловец, погибший под Москвой. Вот он я. Его отправили, дальше там дальше занимались с ним соответствующие органы, не знаю, чем было. На следующий день исчезла эта надпись. Я это говорю к тому, может быть, излишне неуместно как бы смеяться над такими вещами, как героическая гибель там наших ребят во время той войны, но это факт того, что когда идет война, то количество бардака в информации очень велико. И тут уже он дальше начинает наслаиваться, и вот эта история, которую рассказана Ариной, она вообще вполне понятна. Тут один раз прошел, а потом признаться в том, что мы облажались нельзя, давайте тут подкрасим, давайте тут подправим, давайте тут вот это и вот это. Но, я позвольте вам сказать одну вещь. Я только что, вот сегодня, несколько часов назад, прилетел из Азербайджана. Это прекрасное государство, где очень много нефти. Там живут очень душевные кавказские люди, очень щедрые, всегда хорошо принимают, поэтому они твердо стали на ногах. Но и я там общался с телевидением. По сравнению с азербайджанским телевидением, у нас просто такой разгул свободы, мультиплюрализма, мнений, разных трактовок, возможности высказываться всем представителям партии, что просто дух захватывает от собственной демократичности. Вот как надо работать, как азербайджанское телевидение. И самое интересное, что там рядом Турция. В Турции 11 только государственных телеканалов, которые, поскольку близко, то их достаточно легко принимать, можно смотреть. Им известно, что все смотрят турецкие каналы. Ну, потому что там много фильмов, там какие-то развлекух много, ну и так далее. Но когда ты спрашиваешь при посторонних, вы смотрите турецкое телевидение? Нет. У нас свое есть. Вот и все. Тут то же самое. У нас еще не самый худой вариант. Прежде чем мы перейдем к вопросам из зала, которые наверняка есть, я хочу тоже задать несколько вопросов. Я даже себе их записал. Два задам. Первый. Арина, к вам вопрос. Ну и к вам тоже, Кирилл. Понятно, что вот мы сейчас говорили или начали разговор с того, как изменилось телевидение за последний год. Но меняться оно начало достаточно давно. И я не знаю, с какими годами исчисляется вот это вот активное изменение и так далее. Но так или иначе это связывается с именем Владимира Путина. Вот, на ваш взгляд, какие события в стране однозначно доказали Владимиру Путину, что телевидение должно принадлежать ему и его друзьям? Ну, тут надо, наверное, разделять. Если точка отсчета это была авария с подлодкой «Курск», собственно, которая в 2000 году развернулась вспять во многом телевидении. Тогда оно еще могло говорить что-то другое, а не только то, что нравилось Владимиру Путину. И, собственно, тогда он на это разозлился. Ну, не на подлодку Курска. Не, разумеется, не на подлодку Курска, а на то, как освещались события. И тогда был канал НТВ и еще канал ОРТ, который контролировался Борисом Березовским. Я сейчас могу что-то упустить, Кирилл, может быть, скажет о своем мнении. Это, безусловно, президентские выборы, когда это тоже нет ничего нового, это в любой стране так. Наш тоже не исключение, и, собственно, и Бориса Николаевича Ельцина в 96-м году на телевидении сыграла решающую роль во втором туре, что он стал вновь президентом. Но мы говорим сейчас про эпоху Путина. Трагедия в Беслане, трагедия в Норд-Осте, это и для Путина, и для СМИ, особенно Норд-Ост, это была такая тоже точка невозврата, потому что уже про Беслан говорить боялись вообще не так, как могли бы говорить, и поэтому в первый день брали про 354 заложника, когда их было там 1200. Президентские кампании и съезд «Единой России», избирательные кампании. Ну, собственно, про Украину уже все понятно. Это вообще кампания 2008 года, оранжевая революция 2004 года. Это тоже в нашем эфире очень такая была точка серьезная из событий. Ну и сентябрьские события, когда на съезде «Единой России» еще Медведев был президентом, и он сказал, что только Путин. Ну вот это знаменитое 24 сентября, если не ошибаюсь, когда, собственно, было понятно, что альтернативы нет, и так уже было понятно. Но вот эти вот все события постановочные, которые были, они, безусловно, делали телевидение очень важным рычагом. Ну и, конечно, большие спортивные события. А уж Олимпиада в Сочи, я думаю, войдет в историю не только российского, но и мирового телевидения. Тут я без всякой иронии могу сказать. Это, конечно, мощь. И я думаю, что Путин был чрезвычайно доволен тем, как это было, какое это было воздействие, как это было все духоподъемно. Ну, а то, что он сам, в общем, во многом сформирован и появился именно благодаря телевизионным технологиям и людям, которые ему преданы в этой сфере, я так скажу, то для него телевидение вообще неотъемлемая часть. Без телевидения я себе не представляю президента Путина и его эпоху. Нельзя прийти. Тут сколько событий Арина перечислила. Да, еще можно добавить по 360 дней в каждом году, и как раз будет картина целая. Значит, насчет того, что он сформирован при помощи телевидения, это совсем не так. Потому что Путин до лета 99 года был фигурой малопубличной. Его знали в Ленинграде как соратника Анатолия Собчака и очень близкого. Президента, Кирилл, потому что я как президент. Арина, я все понял. Да. Это совсем не так. Его до августа до июля 99 года не знали, пока он не был назначен премьер-министром. И было понятно, что таким образом он занимает место наследника ельцинского, потому что по Конституции, если президент заболевает, уходит, не может исполнять обязанности, то исполняет функции премьер-министра. Как вы помните, после путча 93 года должность вице-премьера товарища Рудского была аннулирована. Значит, что касается остального. Я думаю, что во-первых, здесь не в одном пути не дело, а дело в народе. Если бы вокруг Путина много профессиональных умных людей. Я думаю, что он сам там, в 2000 году, когда он поехал, он не мог не поехать к Ведяеву, к вдовам моряков Курска, и когда перед телевизионными камерами они высказывали ему совершенно понятные, наполненные горем слова, ему это было очень неприятно. Любому человеку на его месте было бы крайне тяжело и неуютно. Но все мы живые люди. Как можно спокойно смотреть в лицо женщине, муж которой или погиб, или в этот момент гибнет, и его не спасает. И, конечно, это было неприятно, и потом об этом, там, я знаю, тот же Путин вел разные разговоры. Я не думаю, что он специально как-то сильно задумывался над какой-то глубокой тонкой акцией, как вот где-то перезахватить все телевидение в стране и полностью там все полностью положить его к себе в карман, не в денежном смысле. Дело все в том, что его друг Берлускони, ну, политический друг, всегда говорил, что для политического начальника важны две вещи. Крепкое здоровье и контроль над средствами массовой информации. Это универсальная формула, которой следуют все в тех странах, где им дают это сделать. А мы так устроены, мы, вот назовем нас русским народом, хотя в паспортах у нас может быть разная национальность, и по крови у нас все перемешано, мы народ империи. Правильно? Метрополии, где все перемешано. У меня там 5 кровей, например. Ну, я абсолютно русский там по голове. Мы сами все время, всегда видим для себя возможной в итоге только одну систему власти. Это власть царская. А Россия имманентно стремится к монархии. И мы так устроены. Можно не любить президента России Путина. Я понимаю, что в стране есть много людей, кто его не любит. Можно любить его очень сильно. Таких людей тоже много. Просто одни боятся вслух говорить, другие не боятся говорить, что они любят. Но его никто не спускал на парашюте с Марса. Он один из нас, он вырос здесь, на Басковом переулке, на том же переулке, на котором рос и я. И приблизительно в такую же школу ходил, там чуть постарше. Он обычный мальчик. Он не какой-то демон жуткий, или наоборот, не какой-то сверхгений. Он обычный советский человек. И Это мы, это народ создает правителя. Правительство, народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Это кто там, Платон сообщал? Арина, ну ты умная, я ну не, скажи. Я не, ну ты тогда уже работала в «Коммерсанте», это Платон говорил. Ну, мне кажется. Ну, может быть, и нет. По-моему, Платон. Народ заслуживает то правительство, которое имеет то правительство, которое заслуживает. И я могу вам сказать 100%. 100%. Наверное, вот я не доживу до этого, но здесь много тех, кто доживет. Что следующий за президентом Путиным человек на вершине власти в России будет идти этим же путем. 100%. Это может быть облечено в любые цвета флага. Потому что то, что происходит сейчас, в общем, позволяет задуматься о том, еще какие силы потом возобладают. Это будет красный флаг, или это будет трехцветный нынешний флаг, или это будет черно-желтый флаг, или это будет там флаг с какими-то там крестами, я не знаю. Но при любом варианте это будет стремление в одну точку, 100%. И все механизмы в стране, включая такой жалкий механизм, как телевидение, похабный, прогнивший, они будут существовать вот вокруг, вот в этом магнитном, кружащемся вокруг одного персонажа поля. 100%. В России слабый начальник, дерьмо начальник. В России начальник отдела царь, начальник цеха царь, начальник завода царь, мэр района царь, губернатор области царь, ну и так далее. И если ты позволяешь своим подчиненным сильно много разговаривать, то ты слабак и фуфло, и они об тебя ноги вытрут. Мы так устроены. Да не мы, вы от себя говорите, пожалуйста, я только хотел сказать. Я так думаю. Одну секундочку, я с самого начала... Дайте возможность договориться, у вас будет возможность задать вопрос. Секундочку, я с самого начала сказал, что я высказываю свое мнение. Говорите, я абсолютно не запрещаю вам со мной не согласиться. Говорите, очень хорошо, что вы не соглашаетесь. Я считаю, окей, спасибо за редакторскую поправку. Я считаю, что в массе своей мы, как народ российский, устроены таким способом. И поскольку мы генерируем следующего властителя, все равно, пускай не мы, следующее поколение, но все равно кто-то придет на смену, все равно механизм повторится. И есть еще один вопрос, прежде чем мы перейдем к вопросам из зала. Не остается ни у кого вопросов, и не осталось, вернее, к Владимиру Кулистикову или коллегу Добродееву. Но очень много вопросов к Константину Эрнсту. Так или иначе, и Арина знакома с Константином Львовичем, Кирилл Викторович работает периодически для Первого канала. А сейчас ему вручили несколько премий «Человек года» по версии одного журнала, второго журнала и так далее. Была Олимпиада с блестящим открытием, с блестящим закрытием. И все говорят о том, что это человек с утонченным вкусом, он блестящий профессионал, умница, интеллектуал. И в то же время... Когда говорят об этом распятом мальчике в новостях, говорят, ну нет, Константин Львович за это не отвечал, потому что есть Кирилл Клеменов, который отвечает за новости, за программу «Время». Но может ли за это не отвечать генеральный директор канала, генеральный продюсер канала? Вот я хочу спросить, директор, я хочу спросить о вашем личном отношении к Константину Эрнсту. Костя гениальный человек, на мой взгляд, я знаю его хорошо. Ну, впрочем, я неплохо знаю Кулистикова и Добродеева, но это суть второй. Он действительно тончайший интеллектуал. Я ощущаю себя очень весьма темным рядом с ним. Очень опытный, очень жесткий при этом. Все понимающий человек. Но и Олег Добродеев тончайший интеллектуал. Очень образованный, глубоко. Очень опытный, очень жесткий. В чем принципиальная разница между Добродеевым и Эрнстом? Ну, одни разные люди. Фамилия одного из них Добродеев, фамилия другого из них Эрнст. Самая большая разница состоит в этом. Хотя они принадлежат к мужскому полу оба, без сомнения. Я слышал другие оценки, они неверные, можете мне поверить. Значит, Костя при всех делах, вот если мы... Понимаете, какая вещь? На самом деле демонов нет, все на самом деле проще. Если говорить совсем грубо, то есть любому начальнику телеканала известно, существует государственный заказ, назовем это так. То есть нужно показать, вот как Арина сказала, какое-то количество новостей на эту тему, на эту тему, на эту тему, показать сколько-то раз президент, сколько-то раз премьера, сколько-то раз, что нужно еще показать. А все остальное, ребят, зарабатывайте сами. Ну, дорогая история, вы давайте за рекламу там, зарабатывайте сами. Придумывайте голос, «Один в один», «Большие гонки», «Народный артист», сериалы. Это вы сами. Тут делайте, что хотите. И вот если отбросить эту политику всю, вместе с так называемой информацией, которой я согласен с Ариной, плохая, не потому, что она плохо сделана. Марианна Максимовская делала хорошую передачу, просто это была последняя высокопрофессиональная новость, вот и все. То по творческому потенциалу Костя выше просто других людей, и поэтому у него больше успехов и больше попаданий, у него лучше интуиция. Ведь за программу «Голос» могли конкурировать разные каналы, она иностранная, купили лицензию на производство. Но ее выиграл Первый канал и с ней победил в рейтингах там прошлого года. Победил всех своих соперников. То же самое какие-то другие программы. И не случайно Костя, он понимал прекрасно, это его была мысль, его желание было делать Олимпийские игры, открытие и закрытие. Он главный продюсер этого дела, который там провел хреновую тучу месяцев. И мы там с ним много раз виделись, это ходил человек с опухшим лицом не от пьянства, а от бессонницы. Значит, когда все валилось, когда все падало, и он понимал реально, что он поставил на карту все. Ну, репутацию. Он фактически лично обещал первому лицу, что он это придумает и сделает. И когда за полтора месяца до открытия Олимпиады произошел шторм, который оборвал крышу стадиона «Фишт», и тут же рванул ливень, который залил все электронные каретки, которые возить должны декорации, это сложная компьютерная техника, и через час после этого ударил мороз минус 9, они превратились в ледяные глыбы, а стадион не сдан, его вместо 31 июля сдали только под кулаком Путина 31 декабря, а репетиции должны были начаться 10 ноября, репетиции открытия, сложнейшие вещи, а начались условно 5 января, это катастрофа, иностранцы бежали оттуда, а подрядчиков было много иностранных, технарей, телевизионщиков, т.п. В этой ситуации не сойти с ума мог бы только человек весьма неординарный.